Вот теперь все стало ясно. Кто ж такой в действительности Пфиц? Плохо подписанная лужа. И он сопровождал своего хозяина в поездке, которая завершилась смертью. Вы больны, Вайсблат. Вам нужно вернуться в лечебницу под присмотр. Вайсблат снова бросился на Шенка, прижал его к невысокому парапету и попытался столкнуть вниз, в темное, холодное кипение воды. Отчаяние этого человека, изуверившегося во всем, даже в собственном своем существовании, удваивало его силы. Так что все могло кончиться весьма печально, если бы не вмешательство Эстреллы. Жизнеописательница схватила Вайсблата за ноги, он потерял равновесие, упал и медленно, тяжело перевалился через парапет. Однако в самую последнюю долю секунды создатель Спонтини успел удержаться и повис над водой, крепко вцепившись в верхний край узкого каменного барьера. «Дайте мне руку!» — крикнул в ужасе Шенк, однако Вайсблат лишь смотрел на него, спокойно и отрешенно. «Вот и конец повествования!» — сказал он, а затем разжал пальцы и камнем рухнул вниз. «Вода еси и воду отыдиши!» Шенк с Эстреллой тесно обнялись и пошли прочь. Ни он, ни она не хотели, да, пожалуй, не могли говорить. Главный ужас случившегося заключался в неизбежности, предрешенности. Казалось, что вся жизнь Вайсблата, существование, в котором он разуверился, была лишь затянувшимся предисловием к этой драматической развязке. Подходя к Шенкову дому, они услышали взрывы смеха, веселый голос фрау Луппин и не менее веселые тявканье Флуси. Шенк заглянул украдкой в окно и увидел фрау Луппин. На обширных коленях вдовы сидел, подобно младенцу, Грубер. Она гладила его по голове и говорила что-то ласковое. И к безоблачному счастью можно было только позавидовать. Шенк и Эстрелла поднялись на цыпочках наверх. Они все еще не отошли от недавнего потрясения. Но у Шенка была и своя отдельная причина для тревоги. То, что рассказала ему Эстрелла незадолго до появления Вайсблата. Говорить об этом сейчас, после всего того, что они увидели, в чем невольно приняли участие, казалось почти бессердечным. Но он не мог больше себя сдерживать. Ему нужно было узнать больше, знать все. «Расскажи мне про Леопольда», — попросил он. «Какой он был?» Эстрелла глядела в окно, в непроглядную ночную тьму. Он... Молчание. Она что, боится сделать Шенку больно? Или забыла, каким был Леопольд? Он был как ребенок. Шенк встал, взял ее за талию и увидел, как в уголке широко раскрытого глаза набухает слезинка. В каком смысле? Он выглядел младше своего возраста. Эстрелла говорила сама с собой, словно забыв о стоящем рядом Шенке. А какие у него были волосы! Мягкие, шелковистые, и голос тоже мягкий, спокойный. А когда он рассказывал какую-нибудь историю, то словно переносился в другой мир. Шенк чувствовал тепло ее руки и вместе с тем чувствовал, что теряет ее, чувствовал, как сердце ее отдаляется, уплывает в непостижимые глубины. Туда, где обитает душа Леопольда, как мог бы написать сам Леопольд, или это был Вайсблат, рассказывая историю князя и его астролога. Шенк видел, что ему никогда не завоевать Эстреллу. Он сам же исчинил женщину, в которую влюбился. Это вторая Эстрелла, порожденная мимолетным мгновением, когда он замер от неожиданности на галерее биографического отдела. Она ведь фантом. Любовно им взлелеены, а эта, которую он держит за руку, она настоящая. Но если есть две Эстреллы, почему бы не быть и двум Шенкам? Один, который смотрит сейчас, как неудержимо уходит во мрак забвения радужной его мечты, и другой, который познает, наконец, долгожданную радость. Эстрелла повернулась, и губы их встретились. И слезы на щеках Шенка равно принадлежали им обоим, а, может быть, никому. Они молча подошли к кровати и легли, и Шенк увидел, наконец, светлое, обнаженное тело Эстреллы. Континент, навсегда непокоренный, пусть и прорисованный в мельчайших деталях.